Помню, что в тот вечер главным среди пирующих был московский француз Сиу со своими дамами и знакомыми, среди которых сидел и я. Шампанское за столом Сиу, как говорится, лилось рекой. Он то и дело посылал на чай 100-рублевки неаполитанскому оркестру, игравшему и певшему в своих красных куртках на эстраде, затопленный блеском люстр. И вот на пороге зала вдруг выросла огромная фигура желтоволосого Шаляпина. Он, что называется, орлиным взглядом окинул оркестр и вдруг взмахнул рукой и подхватил то, что он играл и пел. Нужно ли говорить, какой исступленный восторг охватил неаполитанцев и всех пирующих при этой неожиданной королевской милости? Пили мы в ту ночь чуть не до утра. Потом, выйдя из ресторана, остановились, прощаясь на лестнице в гостиницу. И он вдруг мне сказал этаким волжским тенорком: «Думаю, Ванюша, что ты очень выпимши, и поэтому решил поднять тебя на твой номер на своих собственных плечах, ибо лифт не действует уже». «Не забывай», — сказал я, — «что живу я на 5-м этаже и не так мал». «Ничего, милый», — ответил он, — «как-нибудь донесу». И действительно донес, как я не отбивался. А донеся, доиграл богатырскую роль до конца, потребовал в номер бутылку столетнего бургундского за целых 100 рублей, которая оказалась похожа на малиновую воду. Не надо преувеличивать, но не надо и преуменьшать. Тратил он себя все-таки порядочно. Без умолку говорить, не давая рта раскрыть своему собеседнику, неустанно рассказывать то-то, то другое, все изображая в лицах, сыпать прибаутками, словечками и чаще всего самыми крепкими, жечь папиросу за папиросой и все время богатырствовать было его истинной страстью. Как-то неслись мы с ним на лихаче по зимней ночной Москве из Праги в Стрельну. Мороз жестокий, лихач мчит во весь опор, а он сидит во весь свой рост, распахнувши шубу, говорит и хохочет во все горло, курит так, что искры летят по ветру. Я не выдержал и крикнул: «Что ты над собой делаешь? Замолчи, запахнись и брось папиросу». «Ты умный, Ваня», — ответил он сладким говорком. «Только напрасно тревожишься. Жила у меня, брат, особенная, русская, все выдержит». «Надоел ты мне со своей Русью», — сказал я. «Ну вот-вот, опять меня бронишь. А я этого боюсь. Бранью человека можно в гроб вогнать. Все называешь меня: ой ты гой еси, добрый молодец. За что, Ваня?» «За то, что не щеголяй в поддевках, в лаковых голенищах, в шелковых жировых косоворотках с малиновыми поясками. Не наряжайся под народника вместе с Горьким, Андреевым, Скитальцем. Не снимайся с ними в обнимку в разудало-задумчивых позах. Помни, кто ты и кто они». «Чем же я от них отличаюсь?» «Тем, что, например, Горький и Андреев очень способные люди. А все их писания все-таки только литература, и часто даже лубочная. Твой же голос, во всяком случае, не литература». «Пьяные, Ваня, склонны льстить». «И то правда», — сказал я, смеясь. «А ты все-таки замолчи и запахнись». «Ну, ин будь по-твоему». И запахнувшись, вдруг так рявкнул: «У Карла есть враги», что лошадь рванула и понесла еще пуще. В Москве существовал тогда литературный кружок «Среда», собиравшийся каждую неделю в доме писателя Телешова, богатого и радушного человека. Там мы читали друг другу свои писания, критиковали их, ужинали. Шаляпин был у нас нередким гостем, слушал чтение, хотя терпеть не мог слушать. Иногда садился за рояль и, сам себя аккомпанируя, пел. То народные русские песни, то французские шансонетки, то блоху, то марсельезу, то дубинушку. И все так, что у иных дух захватывало. Раз, приехав на среду, он тотчас же сказал: «Братцы, петь хочу». Вызвал по телефону Рахманинова и ему сказал тоже. Петь до смерти хочется. Возьми лихача и немедля приезжай. Будем петь всю ночь». Было во всем этом, конечно, актерство. И все-таки легко представить себе, что это за вечер был. Соединение Шаляпина и Рахманинова. Шаляпин в тот вечер довольно справедливо сказал: «Это вам не большой театр. Меня не там надо слушать, а вот на таких вечерах, рядом с Сережей». Так пел он однажды и у меня в гостях на Капри, в гостинице Квисисана, где мы с женой жили 3 зимы подряд. Мы дали обед в честь его приезда, пригласили Горького и еще кое-кого из каприйской русской колонии. После обеда Шаляпин вызвался петь. И опять вышел совершенно удивительный вечер. В столовой и во всех салонах гостиницы столпились все жившие в ней и множество каприйцев, слушали с горящими глазами, затаив дыхание. Когда я как-то завтракал у него в Париже, он сам вспомнил этот вечер. «Помнишь, как я пел у тебя на Капри?» Потом завел граммофон, стал ставить напетые им в прежние годы пластинки и слушал самого себя со слезами на глазах, бормоча: «Неплохо пел, дай бог так-то всякому». 1938 год.